Наша работа — ходить и улыбаться. Как и когда вы вышли на Россию? Юля. Этим летом попробовали выставить коллекцию в некоторых магазинах. Выходили через знакомых, буквально обзванивали друзей в поисках нужных контактов. Откаты. Юля. Не платили, но, видимо, надо было. Даша. Наша обувь продается на Рублевке в магазине «Кувырком», в Смоленском пассаже, в одиночных бутиках. Какая у вас ценовая категория? Юля. Босоножки 200-300 евро, сапоги до 600 евро, обувь медиум хай-класса. Как реагируют москвичи? Даша. Российские потребители очень привязаны к понятию бренда. Психология на уровне «если Гуччи, надо брать». Мало людей, которые способны принимать решения, основанные на внутренних ценностях, а не на рекламе в глянцевых журналах. Поэтому важно сохранить низкие цены. Но магазины нам этого не дают сделать. Их стандартная накрутка 300%. Какие у вас сейчас объемы производства? Даша. 10 тысяч пар в год. Юля. В Италии мы ведем переговоры с агентами, которые будут двигать бренд в России. Не проще найти российских агентов? Юля. А на российский рынок невозможно зайти изнутри. У магазинов все та же психология. Если в Италии сказали, что это круто, значит, надо брать. А если просто придут две девочки, то кто вы такие и из чего вы решили, что мы будем с вами работать? Какова ваша доля в компании на сегодняшний день? Юля. По 30% у меня и Даши. Планируете открывать свой магазин в Москве? Даша. Очень даже планируем, но это дикие вложения и новый рынок для нашего итальянского инвестора. Поэтому мы ищем партнеров, которые поделятся опытом. Насколько развит российский обувной рынок? Юля, вы даже не представляете, насколько. Под большинством иностранных торговых марок скрываются российско-китайские производства. Даша, а кто купит туфли от Васи Пупкина? А кто покупает туфли от Дари Джу? Даша. Девушки, которые не могут себе позволить туфли Прада за 700 евро, но не хотят покупать подделку на рынке. Юля. Красивые девушки, которые интересуются модой. Наша обувь не для странных людей, она буржуазная. Приходится вариться в светских тусовках. Даша. Это наша работа, ходить и улыбаться. Ой, Леночка, мы такие туфельки привезли, заходи, посмотришь. На этом все и держится. Нужно знать мальчиков, у которых есть девочки, которым они покупают дорогие туфли. Вы задумывались, что бы было, не встретив вы когда-то итальянца на выставке? Юля. Работали бы, наверное, как и многие другие выпускники Института легкой промышленности, в крупных российских компаниях, производящих обувь и одежду в Китае. Даша. Хотя Китай нам, безусловно, тоже очень интересен. Просто мы пока не дотягиваем по объемам до них. Как вы видите свое дальнейшее развитие? Продать торговую марку на пике, сделать из всего этого семейный бизнес или войти в состав известного дома моды? Даша, мы хотим сделать свою крепкую компанию, чтобы потом дети в ней работали, внуки. В России это не особо распространено, а так хочется. Юля, и не ограничиваться только обувью, и чтобы своя фабрика, экспериментальный цех, целое хозяйство –